который, очевидно, слушал немного внимательнее, заметив, что мертвые возвращаются туда, откуда пришли, где внизу была земля, читай, у Купача, и что тот, кто умер в результате только наказания за воровство или другие грехи, попадает в ад. Иными словами, он обнаружил в индейских представлениях различия между судьбой осуждения Каду и обычной судьбой для обычных людей, которые попадали в Пачу-Уку, мир внизу. По сей день многие коренные народы Ан сохраняют то же самое представление с дополнительным разъяснением, что ад относится к судьбе блуждания по земле в качестве осужденного, а не к какому-то из этого мира или другого. В конечном счете я пришел к пониманию, что испанские описания индейского представления о загробной жизни были минными ловушками. Например, лексикограф Ольгин, который интерпретировал индейские знания о трех мирах в соответствии с христианским предубеждением, записал анское народное понятие, вынесенное в эпиграф данной главы. «В этом мире мы отсылаемся с нашей родины в мир наверху». Если обычные люди попадали в Пача-Уку, мир внизу, когда умирали, тогда что же они имели в виду, утверждая, что их конечное место пребывания лежит там, наверху, на небе? Кто же заблуждался? Другие хронисты ассимилировали этот аспект местного представления об Анак-Пача, мира наверху, с христианским понятием рая. Кобо, например, говорил, что те, кого Бог сделал выдающимися людьми и наделил счастливым и преуспевающим положением в этой жизни, без всякого сомнения попадали в рай. Вероятно, один из источников путаницы для испанцев вытекал из того факта, что во времена инков только инки благородного происхождения, как считалось, попадали в Анак-Пача, мир наверху. Наблюдение Кобо о том, что только преуспевающий народ идет в Анак-Пача, логично, поскольку в жестко управляемой экономике инкского мира только инкам благородного происхождения дозволялось значительное богатство. До сих пор тот факт, что основная масса совершенно невинного анского населения отправлялась после смерти в Пача-Уку, мир внизу, очевидно, не останавливал их от обращения к небу, когда и спрашивали о конечном месте пребывания мертвых. Так что фактически в испанских хрониках есть два ряда непониманий, простирающихся параллельно. Пронизанные христианством предубеждения испанцев, составленные приправой классового сознания, выработанного анской знатью, которая стремилась дифференцировать места конечного покоя знати и крестьянства в миры наверху и внизу, с тем, чтобы знать могла оставаться наверху, рядом богатых. И все же, повторимся, эта последняя практика ничего не могла поделать, чтобы отвратить анских крестьян от обращения непосредственно к небу, когда и спрашивают об их местопребывании в загробной жизни. Ко мне понимание этих очевидных противоречий о местоположении подстороннего мира пришло во время полевого исследования в Перу. Однажды я провел много часов у очага вместе с 15-летним юношей и его дедушкой. После перевода на испанский, связанного со смертью опыта, рассказанного на кечуа его дедушкой, опыта, переполненного духами собак, переправы через реку Иордан и соприкосновения с воротами, этот молодой человек из деревни Ампараэс проводил меня до дверей. Мы стояли и рассматривали небо. Я спросил его, где находилась река Иордания. Он указал рукой на Млечный Путь в июльском ночном небе, то есть на поток, даже и теперь в местном мировоззрении, связанный с декабрьским солнцестоянием, поток, в котором находится небесная лама и леса. Река Иордания в западной традиции связывается с мифологической небесной рекой Эриданом, которые иногда идентифицируются с другим сезонным потоком Млечного Пути,